Глава шестая. Глухонемая служанка. К довершению эффекта обнаружилось, что женщина, родившая Тонечку в родильном доме, воспользовалась рабочей книжкой одной глухонемой служанки, которая при помощи жестов поклялась, что не является матерью Тонечки. Физический недостаток ее очень огорчал редактора, так как вполне естественно лишал его всякой возможности с ней договориться. Дело в том, что для постоянного раздела «Осиротевшее дитя и таинственная мать» в своей газете он уже приготовил колонку под заголовком «Разговор с мнимой ненастоящей матерью». Несколько виноградских дам и барышень прислали глухонемой служанке открытки. Прокурор потребовал привлечь глухонемую служанку к ответственности за обман властей, поскольку она не родила, между тем, как, согласно рабочей книжке, должна была родить. Глухонемая служанка, вместо того, чтобы нанять адвоката, отправилась на Святую Гору, оставив дома записку, которая всех озадачила и была тотчас доставлена редактору. В ней было написано «Еду исповедоваться». В связи с этим полицейское управление отправило по следам глухонемой служанки двух сыщиков, переодетых священниками.